Глава 21. Собственно, в таком виде меня здесь видели впервые, обладатели знаков доблести выше 12 ступеней в империи меньше 1000. А у меня их целых 2, да еще и дипломатические заслуги в придачу. Азарий, мы не враги твоему сыну, и сделаем все, чтобы найти парня. Гаррет уже однажды спас его, и ментальную магию к нему применять нет смысла, сказал Одрил после паузы, пока визитеры переваривали новую информацию. «Тогда эликсиры развяжут языки не хуже ментальной магии», — вздохнул Азарий. Обстановка на площади немного разрядилась. «Я согласен, но предварительно согласуйте со мной список вопросов», — сказал я. «Не переживайте, у меня отличные спецы. Давно трудятся, я им доверяю. Живут у меня как в императорском заповеднике, на всем готовом», — улыбнулся Азарий. «Если что пойдет не так, трахну весь ваш заповедник за любой вопрос вне списка», — вернул я улыбку. И, кстати, как он мог из комнаты пропасть? Окошки-то в башне узкие, разве что по кускам выкинули. Азарий схватился за сердце, и сразу 2 его мага бросились исцелять хозяина. «Нет там под окнами ничего», — громко сказал Бартин. «Ты и сам Гаррет можешь увидеть. Жилище принца выше твоей комнаты. Одна из его спален над твоей, ну и душевая с туалетом тоже над тобой. Еще в ковер можно завернуть или на куски порубить и в мешках вынести». А еще есть жидкости, которые тело растворяют. Сжечь можно, раствором залить и в стену замуровать. Или свиньям скормить. 8 свиней сожрут тело за 8 минут. Только ногти или зубы куда-то деть надо, чтобы потом их в дерьме не искать. А кости свинки без проблем перегрызут, увлеченно делился я способами скрыть труп. По глазам слушателей было видно, мои идеи вызывали самый живой отклик, особенно у женского пола. «Гаррет, остановись, умоляю», — прошептал Азарий. «Надо обыскать все помещения в школе, абсолютно все, и в первую очередь опросить друзей и близких Солджина. Может, у него любовь очередная приключилась, и он пошел искать свою милую», — сказал я, хотя на языке вертелось совсем другое. «Что пошел топиться?» «Это дело», — приободрился Азарий. «Собаку надо разыскную. Она след может взять. У меня вторая жена, Пьон, в этом деле разбирается. Жаль, нет ее тут. Потом можно стены магии просветить. Может, какие потайные ходы есть», — продолжал я. «Собаке зачем? Маги уже проверили. Он из комнаты не выходил. А вот насчет потайного хода. Это надо смотреть. Эти стены никакой магии не просветишь. Маронит глушит все», — обрадовался Бартин. «Простукивать надо. И с душевой начните. Когда я заселялся в номер, там следы крови видел. А сейчас чуйка сработала. Гадом буду, есть там ход», — рявкнул я. Нас распустили, предупредив, что сегодня занятий не будет. Будут эликсирами народ травить. Я пошел к себе. Смысла идти в покое Солджина нет. Там и так толпа. А вот свой душ я проверю, хотя бы постучу. Внимательно осматриваю стены и простукиваю их. Даже вышел в коридор, проверить, нет ли где стены толще обычного. Глухо, как в танке. Магия тоже не берет. Антимагический материал. Вот из чего замки строить надо. Простучал все, даже потолок. Итак, что имею? Размеры стен не позволяют сделать ход внутри, порталы и прочая хрень невозможны, материал не даст. Так что, скорее всего, маги потеряли след. И Солджин все же вышел из комнаты. Искать его надо по всей школе. Блин. Или не вышел, и по-прежнему в своих покоях. Надеюсь, не по черным пакетам разложен. Иду на этаж их десятка. «Не положено. Всем сидеть по своим комнатам», — рявкнул на меня здоровенный вояка с мечом, но без шлема. Лысина его блестела, как бильярдный шар. «Интересно, если ему сказать «лысая башка да пирожка», что будет?» — невольно подумал я. Здоровяк еще раз на меня глянул, будто мысли мои прочел. «Мне срочно надо к принцу Одрилу или к принцу Азарию», — честно сказал я. «А к императору Хосту тебе не надо?» — хмыкнул десятник охраны Азария. «Нет, не надо». «А вообще, старшего позови, балбес!» Как можно суровее произнес я. «Что?» Десятник качнулся на меня угрожающе. «Спокойнее. Тебе какой приказ дали? Никого не пускать?» Я сделал шаг назад. «Ну? Даже директора школы? Его можно, но ты не он!» Упрямо огрызнулся охранник. «Иди к себе, пока я тебе больно не сделал. И страшно тоже. Че я ему сделаю? 1,5 сотни кило мышцы брони, да еще туп как пень. Хреначу молнии, добавляю пинка, и охранник падает на спину гулко, как пустой шкаф. «Чем больше шкаф, тем громче падает», — усмехаюсь я, накладывая исцеление на бугая. «Стой! Ты кто такой?» Слышу крик и вижу одного из магов, приехавших с Азарием. «Срочно надо попасть в комнату Солджина», — говорю я, заканчивая излечение десятника. «Да что ты себе...» — начал маг. «Пропусти!» — слышу я голос отца Солджина. «Я должен осмотреть комнату», — говорю я, заходя в трехкомнатные покои принца. «Уже все осмотрели. Сейчас смотрим остальные помещения в школе. С обеда начнем вас пичкать эликсирами», — устало махнул несчастный отец. Захожу внутрь и вижу. Стены душевой уже разломаны, да и в покоях полный бардак. А богато жил парень. Осматриваюсь. Громоздкой мебели нет, играть в прятки негде. Жаль, неплохая версия была. Остается лишь вариант, что он как-то ухитрился скрыть свои следы от магов. Подхожу к окну в дальней комнате, переступая через раскиданные вещи. Окно у него ниже, и я могу заглянуть туда без стула. Может, выпрыгнул? Хотя Солджин здоровый парень, вряд ли пролезет. Или все же пролезет. Землю видно плохо, оконный проем узкий. На месте окна всего сантиметров 20, а вот остальные стены толщиной с метр. Высунув голову, увижу лишь край земли и кусок толстой стены. Тут же в комнате Ульфина рассказывает про вчерашний вечер неприметному мужичку из приезжих. Неказистый, с полным отсутствием каких-либо эмоций на лице. «Маленькое окно, он бы не пролез», — сказала она мне, увидев мой интерес к дырке в стене. «Если пролезет голова, то и остальное тоже», — сказал ей я, открывая створки ставень и пытаясь увидеть что-нибудь, кроме стены. «Не выходит. По голову просовывать за окно я не рискнул. Застрять можно». «Гаррет, иди сюда. Есть пара вопросов», — позвал Азари из другой комнаты. «Ты когда с ним в последний раз говорил? В каком он был состоянии?» — уточнился Скарь Бартин. «Ответить я не успел». «Там это... ваша девушка Ульфина застряла», — сказал выскочивший из тупиковой комнаты красный как рак мужичок, которого я минуты раньше подозревал в эмоциональной бесчувственности. Заходим в комнату и видим такую картину. Голова Ульфины находится снаружи комнаты, а туловище внутри. Она попыталась пролезть в окошко, любопытная. Голову удалось просунуть, а назад никак. Вид той части, что осталось в комнате, был довольно пикантный. «А зачем она в окно полезла?» — недоуменно спросила Зари, оглядывая эту картину. «Кто там? Не смотреть! Глаз выколю!» — закричала девушка, пытаясь вылезти назад и энергично при этом шевеля попкой. «Уши застряли! Гаррет, сволочь! Я хотел ее вытащить, а она дерется!» — пробормотал красный как рак мужичок. «Попробуй еще раз!» — не подумав, предложил принц. «Не подходи! Не трогай!» — легнула Ульфина, взявшегося было за край юбки дядьку. Дядька, застонав, упал на пол и отполз залечивать раны, сукоризно глядя на своего начальника. «А ничего такая, повезет кому-то», — с одобрением заметил Азарий, еще раз оглядев энергичный зад Ульфины, и вышел в другую комнату, обещая привести мага для разрушения стены. В комнате остались мы вдвоем с мужичком и филейная часть моей подданной. Дядька, впрочем, тут же испарился, не в силах смотреть на такое непотребство. «Гаррет, вытащи меня отсюда! Я все для тебя сделаю!» — раздались сквозь всхлипы рыдания моей подруги. «Сейчас мага приведут, разломают стену», — попытался я ее успокоить, не подходя близко, памятуя о судьбе дядьки. «Стены из маронита, маг не поможет!» — еще громче взвыла Ульфина. В этот момент дверь спальни, а это была именно спальня Солджина, распахнулась, и в комнату вошли Дава и Флетчер. «Гаррет, мы тебя заискались!» Начал было Дава, но осекся, уставившись на пикантную картину. «А вы чего тут делаете?» — ошарашенно спросил Флетчер. «Это Ульфина Солджина ищет», — с самым невинным видом сообщил я. «Кто там? Это Дава?» — снова дернулась девушка. «Чего это с ней?» — тупо спросил принц. «Нашла, наверное», — с подколкой бросил я. «Ну, Гаррет, у вас там и весело, наверное, в вашей глуши. А ты выдумщик. То новое заклинание, то игру интересную придумаешь. То вот еще и с девушками такую забаву устроил», — восхищенно выдал Дава. «Нет, это не так, не сметь», — почти рыдала Ульфина. «А где он?» — доверчиво спросил Флетчер. «Да тут эта зараза, убила бы», — выкрикнула жертва обстоятельств. «Я его поганый голос слышу». «Где?» — насторожился я. «Внизу и чуть левее под дыркой от окна он ноет», — — с ненавистью выплюнула Ульфина. «Расступитесь!» — в комнату вошел маг 24-го уровня, приехавший с Азарием. «Ульфина утверждает, что слышит голос принца из стены», — уточнил я на всякий случай. С проблемой маг справился за полминуты. Сначала сжег остатки окна, проем увеличился, и радостная Ульфина с ожогами в районе шеи выскочила на свободу. Тут же маг залечил ее раны, а обезболил, видимо, еще до сжигания окна. «Там он», — торжествующе сказала спасенная, ткнув пальцем в стену под бойницей. А это была именно бойница, переделанная в окно. «Там пустота», — сказал я, простукивая стену. «Отойди», — коротко бросил серьезный маг. Он не стал ломать кладку, произнес заклинание, нащупал замаскированный запор под окном и открыл потайную дверь. Солджин обнаружился всего в 2 метрах ниже, в тесной нише. «Пить», — первое, что выдавил спасенный паренек. «И в туалет». Оказалось, он нашел эту нишу случайно всего 2 дня назад и решил пошутить, напугать отца, который должен был заглянуть к нему после отбоя. Что это еще за нарушение правил школы? Какие такие привилегии? Собрался в нишу, да и застрял, когда дверь захлопнулась. «Я хотел пошутить», — виновато признался великовозрастный придурок.